Колокольчик и дерево. Он мог бы все потерять, если бы звезда не спустилась к нему. Мог бы навсегда забыть, кто он. Исчезнуть. «Спасибо, сияющий господин». Казуки Мацуда поклонился звезде, помня теперь, что его ощущение тела – привычка. Движение – движение мыслей, а звездная ночь – страна древних уснувших божеств. Они с господином Куро долго плыли в лодке и достигли берега черного и рыхлого, как торф, и шли в развалинах огромного черного города, который был словно растоптан великанами. Зная, что видит то, что показывает ему господин Куро, Казуки порой сомневался, что видит здание. Возможно, его воображение дорисовывало причудом природы прямые линии, углы и завитушки, а возможно, что он, как зритель перед экраном, наблюдал искаженные черно-белые кадры с камеры господина Куро. Каким бы ни было это место на самом деле, оно предстало перед Казуки бесхарактерным. Оно было никаким, отсутствующим, мертвым. Оно не пугало, не волновало и вызывало разве что разлитие грусти. Здесь Казуки много подумал о своей жизни. Сейчас он не понимал, почему господин Куро бросил его одного, и почему он это сделал, ведь Куро повел его в звездную ночь, чтобы устроить встречу с одним из богов. Он был настроен решительно, сказал: «Ты не заметишь, как пролетит время». И как Казуки не пришло в голову? «Господин», — сказал он, склоняясь еще ниже, — «вы божество?» Тот не обращал внимания. Казуки судил по ширине плеч, что светящееся ровным рыже-золотистым светом прекрасное создание с очень длинными, небрежно кинутыми на грудь светлыми волосами, утвердившееся в черной земле светлым столбом одеяния, это создание мужского пола. Он. Господин был сосредоточен. Он стоял, прижав к груди запястье, открыв ладони вверх, подняв голову. И из его золотистых глаз устремлялись к его звездному дому тонкие острые золотистые шила, мелко дрожащие на концах. Он что-то наблюдал? Казуки хотел отвести взгляд. Хотел, потому что непозволительно глазеть на божество, как на диковину. Не вышло. Не потому ли его взгляд прикован, что это не его взгляд? Не взгляд ли это господина Куро? Тогда что это была за пауза? Не нужно было говорить, чтобы Куро услышал. Казуки напомнил себе, что он, не имея при себе рта, разграничивает, что остается немо, а что звучит вслух. Все в уме. Все ложится перед господином Куро открытыми картами. Если с Богом доведется поговорить, то потому что Куро будет между ними передатчиком сигнала. Еще вариант. Бог тоже создаст информационное поле, куда подключит Казуки. «Ведь так, господин Куро?» И Куро не ответил. Никак не дал знать о себе. Бог-звезда продолжал смотреть ввысь, откуда он прочертил косой яркий путь, горел, как лисья шуба, и при этом что-то менял. Или что-то менялось при нем. Вокруг него понемногу разливалось золотистое сияние, и словно туман оно оседало каплями росы, и те все живее протекали в землю, оставаясь видимыми, говоря Казуки о том, что земля здесь не такая уж и земля. И воздух не воздух, потому что низ имел те же свойства, что верх. Там точно так же скапливалась и текла благодать. Все вместе быстро разрасталось и все больше напоминало по форме песочные часы. Для их горловины Бог был слишком велик. Он застрял бы в ней. Он почувствовал бы себя в ней свободнее, и, наконец, он смог бы построить винтовую лестницу и взобраться по ней. Казуки мог бы, как в детстве, пустить кораблик по ручью и бежать, провожая его, но стоял, куда Куро поставил его, видел, что Куро ему показывал. Свет достиг его и устремился дальше в необозримое, потому что светоносные жилы утолщались, сливались и ветвились в прежнем темпе. Над Казуки и под ним. А золотая башенка, не перекрывшая Бога стеной, не ослабившая его сияние на своем фоне, превращалась в поистине впечатляющую золотую башню. Чем больше творилось, тем скорее утихал восторг Казуки, уступая место жажде, жажде избавления. Его нутро, которое он ощущал как свое бьющееся сердце, требовало облегчения, словно переполненный желудок, куда пихают, словно кровь, где алкоголь уже зашкаливает. Быть здесь даже отдаленно, воспринимать даже немногое, Это было чересчур для такого маленького простого смертного, как Кэзуки Мацуда. Он терялся зерном в жерновах. Они сдвинутся, и пыль. Они движутся. Он... Это его разум расходится на части, и в каждой повторяется одно. Или он один во множестве исчезающих Кэзуки. Это господин Куро не выдерживает и дает помехи. По крайней мере, Куро пока еще передавал, что руки Бога меняют положение. Левую он приложил к груди, правую приподнял, и цепочка вспышек, засуетившаяся вверху, спрыгнула к нему. Как две стрелы пробили череп Кэзуки, и свет как выключился. Неизвестно, как скоро, однако в наступившей темноте загорелся фонарь. Другой и третий. Лампы в уличных фонарях оживали одна за другой, выдергивая из ночи раи мотыльков. И Кэзуки думал, что он, теперь свободный и легкий, из них. Он летел на свет. Он не волновался, не строил догадок, что с ним случилось. Ему скажут, если это будет нужно им. Не скажут, он не спросит. Будет почтителен. Кэзуки знал, что он между двух богов. Он в их руках. Пусть один обещал ему возвращение и награду и больше не говорит с ним. Пусть второй хотел принять гостя и беседы не вышло. Ну и что? Куро, которому важно, на что он тратит время, проводил к богу звезде, и звезда удостоил Кэзуки чести узреть силу света. Какой интерес таким, как они, обмениваться информацией с работником почты? Я ждал кого-то, кем оказался ты, Мацуда Кэзуки. Человек, который мог предложить ему все то же, что предложил бы любой другой человек. Что это? А это что? А свет фонарей рыже-золотой, тот самый. Фонари изливали его на деревья, кусты и щетки травы, на плиточную дорожку, скамейки и урны. Частью задевали стоящие в стороне детские качели. Этот свет выхватил выглянувшую из кустов кошачью морду, обрисовал круг и сглаженный прямоугольник. Женщина в круглой шляпке склонилась, достала что-то из сумки и положила кошке, и распрямилась, держась за поясницу. Оставив кулак за спиной, она пошла к тьме между двух засвеченных низких стен. Кэзуки, конечно, узнал ее походку. Кулак, собранный твердо, как голова киянки, решимость, сквозившую в ее оплывшей старческой фигуре, словно ветер в прохудившемся парусе. Сколько Кэзуки знал бабушку Аю, она никогда не была другой. Она подавала ему лекарства, сидела с журналом, стояла у плиты, ползала в борозде, собиралась в магазин. И все с силой двигать горы. Казалось, от этого дрожат ее пергаментные руки. Только от этого. Все, что говорила бабушка Ая, звучало распоряжением от большого босса. Кошки виляли перед ней, овощи парадом лезли из грядок, посуда блистала. Единственный внук, сирота, не знал, что значит быть неаккуратным, доставлять хлопоты и плохо учиться. Он искренне верил, что бабушка доживет до 100. И когда в прошлом году она ушла из жизни, долго пребывал в шоке, будто над ним жестоко пошутили. Он остался совсем один. Почувствовал себя бездомным, потому что с бабушкой ушло и то, чем она наполняла их дом, делая его родным для Кэзуки. Кошки перестали приходить, крыша дала течь. Все рушилось. Бог-звезда говорил на языке образов. Кэзуки не понимал, потому что бабушка значила слишком многое. Он летел за ней воздушным шаром, а она шла по тротуару у дороги, и впереди включались рыже-золотые колпаки. Машина прогребла рыже-золотым светом фар по асфальту. Вдруг бабушка Ая остановилась, достала золотой клочок бумаги и, сверившись с ним, достала фонарик, посветила в кусты и полезла в них. И Кэзуки нырнул за ней. Там черный свет сеяло, как через сито. Светлое составляло бабушку, луч ее фонарика и качающиеся ветви, как пряжа вязаные вещи. Кэзуки должен был смириться, что встретил не дух бабушки Аи, а что-то важное, что обрело ее вид. Но как бы он хотел, чтобы было иначе? Образ бабушки пробрался через кусты, и свет фонарика разлился по ступенькам, засыпанным толстым слоем пожухлых листьев. По ним кто-то уже ходил. Посередине они были растревоженные. Бабушка Ая на каждой ступени сначала вставала на обе ноги и только тогда ступала выше. Она не останавливалась и не оборачивалась. Она дала себе отдышаться наверху, где Казуки увидел, как золотые нити сплетают храмовые ворота из простых бревен, поеденные мхом статуи хранителей, засыпанную золотыми листьями дорожку. Заросли подступили к ней вплотную, вылезли на нее тянущимися руками, а сверху сплелись в объятиях кроны золотых деревьев. Бабушка шла ночью в старый заброшенный храм. Она пришла. Бросила монету в ящик и позвонила в колокол. Ни стука, ни звона Казуки не услышал, но увидел, что за обрывок золотого шнура держалась тоненькая коротышка в круглой шляпке, в юбке ниже колена и бесформенной кофте, а стояла она под золотым кленом, растущим перед золотыми облаками и золотым домом. Девушка схватилась за дерево, а в доме кто-то сдвинул дверь. Он вышел на веранду. Господин Куро. Он был в черной юкате, в золотом снеге, без фонаря. Девушка встала ровно, склонилась с извинением. Куро сказал. «Я ждал. Спасибо за то, что стала моей гостьей, Хара Каяо. Ты пришла, не побоявшись слухов, что в Кита, в заброшенном храме, завелся демон. Я надеюсь, ты принесла мне начало нескучной истории». «Господин, я слышала, что с новым хозяином можно...» «Можно что?» «Договориться», — выговорила Каяо, помогая себе плечами. «Ты пришла заключить сделку. Подойди». Он уселся на веранде и, растопырив длинные пальцы, вцепился в кольцо на мизинце. «Что пришло тебе на ум, когда ты увидела меня? Скажи, и это будет имя, которое ты будешь использовать для обращения ко мне». Куро потребовал от нее того же, что требовал от Казуки. Он также это объяснил. «Мне не нужно открывать тебе мое настоящее имя, а тебе не нужно его знать». «Хацуюки». «Хацуюки?» «Уже который день я встаю утром и смотрю в окно, ожидая увидеть снег, а он все никак не выпадет. Я увидела первый снег на ваших одеждах, господин Хацуюки», сказала девушка, подойдя ближе. «А теперь скажи, кто я? Бог или демон?» «Неважно, если вы слышите и можете помочь». «Это не так просто, Каяо. Демон, взявшись исполнить твое желание, выполнит в первую очередь свое, а твое — это уж как получится. Ты что-то обретешь, но не факт, что именно в том виде, в каком хотела, а заплатишь сполна. Выполнит ли Бог твое желание, зависит от тебя, потому что у него твои руки, чтобы менять твою жизнь». «Господин Хацуюки, вы знаете, зачем я здесь?» «Знаю». «Моими руками ничего не сделать. Боги глухи к желанию человека отнять у смерти. Поэтому я, Хара Каяо, обращаюсь к демону Хацуюки. Я узнала, что родилась не одна, а с сестрой-близнецом, которая сразу умерла. Я поняла, что плохо в моей жизни. Я была создана целой, а существую половиной. Я как велосипед без одного колеса. Меня толкают и бросают, подбирают, ведут и бросают, говоря, что мое место на улице, на свалке. Я как мертвец. Верните мою сестру к жизни со мной, Хацуюки». «Ты пришла ко мне напоминанием, Каяо». «О чем?» «Об одной очень старой истории». «Чем она закончилась, господин?» «Она еще не закончилась. Это не твоя история. Твоя будет другой». «В ней будет то, что я хочу». «Твоя сестра была смертной. Я дам тебе ее смертной. Данное на время является данным в долг и будет у тебя в обороте. Я требую проценты. Все, что будет принадлежать тебе и ей, будет моим. Согласна?» «Согласна», — сказала Каяо. «Включая ваши жизни». «Да». «Включая жизни, которые вы дадите». «Да, господин Хацуюки. Но наши внуки будут свободны». «Не ставь демону условий, моя глупая Каяо». Картина светом померкла, оставив Казуки в темноте. Бог-звезда говорил голосом правды. Он был богом правды, мудрости, открытия потаенного. Какой сущностью был Куро, предлагающий давать ему имена и назначить ему нести добро или зло? А был ли богом тот, кто как будто удивлялся? «Я для тебя бог? Кто говорил, я буду для тебя богом? Моя религия — инженерия». Какого рода инженерия? Куро клонировал Каяо, клона родила суррогатная мать. Не было другого объяснения чуда от того, кто вершит технологиями, но женщины по имени Каяо Хара никогда не было в семье Аи Судзуки. Судзуки. Колокольчик и дерево. Это не совпадение, а это данная фамилия, взятая. Взятая, потому что Бог показал, что бабушку Аю в молодости звали Каяо Хара, и она попала к Хацуюки, позвонив в колокол на дереве. Мать Казуки звали Юки. Снег. Счастье. Она дала жизнь, принадлежащую господину Куро Хацуюки. За размышлениями Казуки стал замечать в темноте тонкую золотистую нить. Она вела его или тянулась за ним. Она, как бумажная лента на трогающем ее сквозняке, создавала иллюзию движения. Она заставила вспомнить о пути, проделанном от особняка до арки с фонарем. Это и была та нить, потому что она постепенно побелела. Она попала в штиль, потом ярко зажглась и развеселилась в рыже-золотом свете фонаря на полу перед аркой из темной меди. Этот свет, тот, что был, всегда. Впервые увидев его, Кэзуки не придал значения, а теперь он думал, что сила света звездного божества сопровождала его все время, тогда как проводником был Куро. Существо, способное попадать в страну звездной ночи и общаться со спящими в ней. Не он ли рассказал историю Каяо? Он. В круглом коридоре Казуки видел ровно то, что дал ему посмотреть Куро, пока они шли там. Символы на стенах повторялись в том же порядке, в тех же местах дольше стояли в глазах. На выходе Казуки точно так же остановился и оглянулся. Куро поднимал фонарь с пола. Не ставил, а поднимал. «Господин Куро, мы уже покинули страну звездной ночи». «Ты видишь звезды? Я не вижу». Он ответил. «Вы не оставляли меня?» «Нет», — сказал Куро. «Оставь я твой Хэшен без поддержки, и некому было бы вернуться». «Пожалуйста, извините меня», — Кэзуки сложился в поклоне. «Я думал о вас ошибками. Вы закрылись от меня, потому что я своим неподконтрольным мысленным мусором помешал бы вам строить башню из света, соединившую свет на земле и в небесах». Обрадованный его согласным молчанием, Кэзуки спросил. «Господин, почему вы говорили, что ведете меня на встречу с божеством, если этим божеством были вы?» «Встреча состоялась. Ты не увидел, кто был на связи». «Это было не нужно», — понял Кэзуки. «Тебе это было не нужно», — подтвердил Куро. «Твоя задача заключалась в том, чтобы присутствовать при мне, потому что ты служил мне карманом. С тобой я вынес из звездной ночи особенный хэшен». «Божественный?» Господин Куро поднял фонарь до своего лица. Его красные глаза пожелтели. «Я виноват!» Кэзуки бросился ниц. «Просыпайся», — сказал Куро. Кэзуки закрыл глаза, видя его, открыл глаза, видя его. Это совсем не походило на провал, из которого его выдергивал звонок будильника. Что ему сделать? Господин Куро, слыша его, зная о его затруднении, не торопился советовать. Легкий беспорядок его черных волос и черные строгие плечи резко контрастировали с белым цветом, и он смотрел не красными, не желтыми, а странными острыми желто-зелеными глазами. Он что-то сказал, коротко и непонятно. Он наклонился с вкрадчивым восхитительным ароматом, и Казуки почувствовал, что у него к левой руке что-то привязано, что-то прохладное, и господин Куро развязывает узел. Казуки повернул голову. По соседству с ним на белом поле лежала красивая бледная девочка в белом. Господин Куро, держа ее руку, сдергивал золотую ленту. За этим наблюдали двое, стоящие по ту сторону поля. Хорошо одетая брюнетка с кислым лицом и похожий на нее лимон. С ним был мужчина, выбивающийся из ряда всем, высоким ростом, цветом волос, нарядом, но его небесный взгляд застрял в нигде. Раздался нежный щебет. Ворвался здоровяк с огненными глазами и заорал. «Андрей!»